Огарёв покачал головой, подумавши, отвечал. «Да кто его разберет? Одначе, сколько разумею, нам-то он верен пребывает. А что смуты не от него пошли, так это совсем верно. Многие не хотят его гетманом иметь». «Не хотят его гетманом иметь», — произнес задумчиво Тяпкин. «Одначе, нам он верен и не строптив». «Хм, такой бы нам и надобен». Он помолчал и затем прибавил, быстро подымая голову. «А кого же они хотят?» «Так Дорошенко все тянут. От его-то людей и злой умысел на смуту вырастает, и вся шатость идет. Ссылается, слышь, с татарином, да общается с ним наши города воевать». «Хм...» протянул задумчиво Тяпкин, потупляя глаза и покручивая бородку. Он замолчал, видимо, обдумывая какой-то вопрос. Затем тряхнул русыми волосами, произнес, живо обращаясь к боярину. «А не добро бы нам было, боярин, не дожидаючи того, пока он, Дорошенко, все города и все полки на свою сторону совратит, самого бы его под высокую государеву руку привести?» «Да упаси бог!» — даже отшатнулся от стола боярин. «Такой нам не надобен. Он злодей и недоброход. Он-то и возмущает всех добрых людей. Обнадеживает их, что всех, мол, воевод с ратными людьми из малой России повыгонят. Не хочет ни у кого в послушании быть. С басурманином сносится. Думает сам собою прожить. Но вот затем к нему весь народ и бежит». «Хм», — отвечал Тяпкин, поведя бровью. «А коли он такое на уме имеет, да коли все полки, города и запороги тянут, так нам лучше с ним в войну не вступать, а обвеселить бы его милостивую грамотою. Да поискать бы пути, как бы его на свою сторону перетянуть». «Думаешь ли ты, что он норов-то свой изменит?» «Ну уж изменит, аль нет, лишь бы нам только притянуть его. А там уже бабушка надвое ворожила». Горев хотел возразить что-то стольнику, но в это время у дверей дома раздался громкий стук. Собеседники переглянулись. «К тебе, что ли, боярин?» — спросил Тяпкин. «Кажись, ко мне», — отвечал Огарев, прислушиваясь. «Откуда бы? Время позднее». «Да не откуда, как от гетмана. Либо от нашего полуполковника. Да не было бы какой беды». Оба всполошились. Стук повторился снова, настойчивее и громче. Затем послышался звук открываемых засовов. Какой-то разговор, и через минуту в комнату вошел слуга и сообщил, что какой-то посланец от гетмана хочет видеть немедленно боярина. «Веди, веди!» — отвечал поспешно Огарев, устремляя встревоженный взгляд на входную дверь. По лицу его видно было, что он был сильно озадачен этим поздним визитом. Но вот дверь отворилась, и в комнату вошел Тамара. Перекрестясь на образа, он поклонился обоим собеседникам и произнес льстивым голосом. «Боярину и воеводе Евсею Ивановичу, и тебе, благородный господин, великий боярин и гетман, желает в добром здоровье пребывать». «Благодарим на том боярина и гетмана и желаем ему о Господе радоваться», — отвечал Огарев, вставая и кланяясь на слово Тамары. «А с чем изволит присылаться ко мне гетман и боярин?» «Беда, боярин», —